«Да?» — неожиданно рассмеялась она. «А я была уверена, что это антилопа». «А что?» — пробормотал я, совершенно смешавшись. «Разве между ними есть какая-нибудь разница?» Еще секунда, и мы сгибались от непонятно откуда накатившего веселья. Наскоро проглоченное спиртное и в самом деле помогло мне обрести некоторую внутреннюю свободу, но в то же время сильно ослабило мою бдительность, а ухо надо было держать востро. Итак, мы приблизились к исходящей теплом жаровне, и я, насколько был еще способен, посмотрел на руководящего раздачей мяса телохранителя. Мне была безумно интересна его реакция. Ну, представьте себе, утром в вашем доме появляется никому незнакомый человек из непонятно где расположенной страны, а вечером он, предварительно напившись в хлам, нагло прогуливается под ручку с дочкой босса. И я был просто поражен, увидев, что реакции на такое очевидное хамство не было никакой. Вилли, неуловимо быстрыми движениями, срезал несколько пластов с филейной части и подал нам наполненные тарелки ровно с таким же выражением лица, как и тем, кто стоял перед нами. Явное и беспардонное нарушение мной субординации его почему-то ничуть не удивило. Без лишних церемоний вцепился я зубами в нежнейший, пропитанный незнакомыми ароматами кусок. Вкуснятина какая! Найтли, явно не желая отставать, тоже откусила немного. «Вы оказались правы», — улыбнулась она, быстро справившись с покрытым специями кусочком. «Это точно баранина». «И привкусная», — закивал я, не переставая жевать. «Наверное, у себя в России вы часто устраиваете подобные пати?» — кивнула она на весело чавкающую толпу. «В стране таких огромных лесов, наверное, нет недостатка в дичи». При этом она чуть обогнала меня, явно направляясь к барной стойке, где еще оставалось свободное пространство. «Да нет», — промычал я с жадностью давно не обедавшего волка, пожирая очередной кусок баранины. «Иногда мы, конечно, выезжаем в лес на пикник, но обычно жарим там шашлыки». «Шашлыки? Это что такое?» Повернулась она ко мне, изящно облокачиваясь на полированное дерево. При этом ей таки удалось взглянуть мне прямо в глаза. Лучше бы она этого не делала. Ноги мои словно приросли к дощатому полу. Забыв закрыть рот, я просто начал безвольно погружаться в эти бездонные зрачки, словно неразумный кролик, угодивший на обед кудаву. К счастью, положение спас все тот же неугомонный Иги. «Дочка, Алекс!» — обрадованно заголосил он, вынырнув вдруг из толпы. «Как хорошо, что вы вместе!» В его благословенно-отеческом взгляде также не было совершенно ни малейшего удивления. «Попробуйте, какую нам только что привезли вкуснятину!» В руках у него было небольшое, но достаточно глубокое блюдо, до половины наполненное какими-то разноцветными кусочками. «Называется морская закуска», — поставил он блюдо на столешницу. «Попробуйте скорее, очень вас прошу». Сопротивляться этому натиску было совершенно невозможно, тем более что Найтли, совершенно неотразимая в своем полупрозрачном, испускающем серебряное сияние платье, уже протягивала к моему рту нечто неопределенного вида, ловко нанизанное на ее вилочку. «Да будь там хоть кусок старой конины, из ее рук я съел бы все, что угодно, и еще добавки бы попросил. Я думал, что хозяин дома скоро нас покинет, и я смогу еще хоть 10 минут наслаждаться обществом неземного ангела. Но вслед за ним к нам подошли две перезрелые дамы, и, вцепившись в меня с обеих сторон, принялись расспрашивать меня о том, какого цвета по Москве бегают медведи. Я поначалу думал, что они просто шутят, но вскоре понял, что те были заинтересованы в ответе на полном серьезе. Делать было нечего, медведи так медведи, и, призвав на помощь все свои актерские способности, я в лицах изобразил встречу медведя и инспектора дорожной милиции на Красной площади. Собравшаяся вокруг нас аудитория рукоплескала, а Найтли просто покатывалась со смеха. Сердце мое таяло и трепетало. Разом забыв и про усталость, и про боль в помятой спине, я веселил публику от всей души. И удивительным образом, во время всего этого спектакля, я умудрялся еще выпивать и закусывать из невесть откуда появлявшихся около меня рюмочек и тарелочек. Но что удивительно, совершенно не пьянел. Напротив, окружающее меня пространство и люди становились вроде как четче и объемнее, голоса звучали сочно и с глубоким смыслом. Некогда выученные, но впоследствии благополучно забытые английские слова и выражения с легкостью выскакивали из моего рта, поражая меня самого доселе невиданным красноречием. Всеобщее безудержное веселье закрутило меня в своих объятиях, и как только зазвучал хит группы «Бананарама» под названием «Винос», я первый завопил «Танцы, танцы, танцуют все!» Уж и не знаю, на каком языке я выпалил этот призыв, но понят он был всеми без исключения. Секунда, и все присутствующие с восторгом последовали моему примеру. Пляски с многочисленными разновозрастными партнершами, перемежающиеся многочисленными подходами к стойке с напитками, продолжались до 12, после чего наступил небольшой перерыв. К этому времени я вполне освоился на этой великосветской тусовке и перестал смущаться как и своего наряда, равно как и не слишком правильного произношения общепринятых здесь словечек и выражений. Но во всяком случае, мне так казалось. «Завтра я все же вернусь в Йоханнесбург», — убеждал я сам себя, — «и займусь делом. А сегодня, ну уж если так получилось, можно немного и повеселиться». Вспомнили о чем-то приятном? Словно по заказу возникла передо мной Найтли, едва я остановился перевести дух. «Так по-доброму улыбаетесь?» «О вас подумал?» — не стал запираться я. «Приятно познакомиться со столь очаровательной девушкой, пусть и всего на один день». «Почему же только на один?» Мягко, словно пантера, пристроилась она на стоящем рядом стуле. «Дело в том...» Принялся судорожно подбирать я слова, что я оказался в вашей стране совершенно случайно. Так и пробуду в ней совсем недолго. Вообще-то я приехал в Южную Африку с целью подготовить маленькую спасательную экспедицию в соседнем Мозамбике. А поскольку в этой стране у меня нет вообще ни одного знакомого человека, кроме разве вашего отца, я и пришел к нему за советом. «Спасательная экспедиция?» И без того большие серые глаза девушки расширились еще больше. «Неужели вы здесь с какой-то тайной миссией? Как сэр Джеймс Бонд, да?» «Ну нет», — засмущался я. «До мистера Бонда мне довольно далеко. Но насчет тайной миссии это вы точно заметили». «Боже, как интересно!» — неожиданно провела рукой по моим волосам Найтли. «Умоляю, расскажите чуть подробнее». Ее ласка была столь естественна, а голос звучал со столь просящими интонациями, что мой язык готов был немедленно развязаться как шнурок. Теперь-то я прекрасно понимаю, почему дипломаты и разведчики пробалтываются именно в постели с роковыми красотками. А вот потому и пробалтываются, что когда смотришь на эти капризные губки, на эти жаждущие новостей изящные розовые ушки, на эти широко распахнутые ресницы, то хочется говорить и говорить, при этом совершенно неважно, о чем именно говорить, лишь бы на тебя смотрели эти сверкающие глаза, лишь бы эти изящные пальчики мягко перебирали твои волосы. «Прошу прощения». Кто-то жестко потряс меня за плечо. Я неохотно повернул голову. Это оказался Вилли Зомфельд, который смотрел на меня абсолютно трезвым взглядом. Было ясно, что за вечер он не пригубил и глотка шампанского. «Господин Лау просит вас на минутку подойти к нему», — чуть пригнувшись, известил телохранитель. Он повернулся к моей спутнице и добавил, чуть улыбнувшись, «Забираю твоего очередного кавалера, мисс Найтли. Надеюсь, ненадолго». «С папой не поспоришь», — с легким сарказмом произнесла она, — и ее пальцы, до этого пребывавшие где-то в районе моего затылка, с неохотой сползли вниз. Сначала они скользнули на плечо, затем вниз по руке и, чуть задержавшись на пальцах, наконец освободили меня из-под буквально дьявольской власти. Мы отошли от бушменской постройки метров на 20, как Вилли слегка толкнул меня локтем в бок. «Ну как?» — бросил он на меня быстрый взгляд. «Держишься еще?» «Пока держусь», — растерянно ответил я, не слишком понимая, на что он, собственно, намекает. «Но пить больше не намерен». «Да я не про то», — фыркнул телохранитель. «Тебя эта пожирательница сердец еще не околдовала?» «Меня?» Я был сражен его, в общем-то, довольно невинным вопросом, словно мощным ударом в челюсть. «А что так заметно?» «Да у тебя взгляд стекленеет, когда ты на нее смотришь. Крепись, парень, не поддавайся. Ведь должен предупредить по-дружески, что за ней так полгорода бегает. Неужели и ты не устоишь?» «О чем ты?» — неуверенно взмахнул я рукой. «Какие могут быть амуры, когда мне срочно надо собираться в Мозамбик, да и вообще?» Вилли хотел сказать мне еще что-то, но мы уже приблизились к бассейну, и он, незаметно пожав мою ладонь, отступил в сторону. Я поднял глаза и увидел сидящего в шезлонге Игги. Рядом с ним сидел плотный усатый мужчина с экзотическим моноклем в левом глазу. «Присаживайтесь, Алекс», — указал хозяин дома на другой шезлонг. «Извини, что лишил тебя приятной компании», — чуть заметно усмехнулся он, — «но, видишь ли, дело не терпит отлагательств. Это мой старинный приятель из Лоундейла, Арчи Систенс. Я вас представлял друг другу, и поэтому теперь мы можем говорить без особых формальностей». «Алекс», — слегка кашлянул усатый, — «судя по тому, как энергично вы вели себя сегодня на фабрике Игги, вы являетесь весьма искушенным специалистом в области антикризисного управления». «Ну, если вы так считаете», — скромно поклонился я, первый раз в жизни услышав выражение «антикризисное управление». «Так вот, для меня было бы большим удовольствием пригласить вас посетить мое предприятие. С опытными специалистами положение ухудшается, а проблемы нарастают день ото дня. Уверяю вас, что с вашим опытом вы потратите на выработку обоснованных рекомендаций не более 2-3 дней». Я ошарашенно взглянул на Игги, но тот тут же отвернулся в сторону, сделав вид, что внимательно рассматривает положение звезд в созвездии Орла. «Но...» — пробормотал я, вновь переводя взгляд на усатого. «Разве господин Лао не рассказал вам, с какой целью я пребываю на территории ЮАР?» «В общих чертах», — вновь кашлянул Арчи, — «только в общих чертах. Но он уверил меня, что пока вы будете готовиться к выполнению своей миссии, у вас найдется некоторое время и для меня». Я молчал, не зная, что сказать. В затуманенный и опустевший от слишком плотного водопада событий последних 20 часов голове как-то не слишком стыковались такие понятия, как антикризисное управление, автомат ВХР, сероглазая Найтли и паропровод на фабрике. Мои мозги были столь перегружены, что дать обоснованный и твердый ответ я был просто не в состоянии. Отказать — значит обидеть Арчи и подставить Игги, подарившего мне сегодня незабываемый праздник. Согласиться — значит, ввязаться в совершенно неведомое мне дело и взять на себя совершенно конкретные обязательства. «Насчет оплаты ваших услуг можете не беспокоиться», — поспешил уточнить усатый, приняв мое длительное молчание за нерешительность. «За этим дело не встанет. Переезды тоже за мой счет». «Я не про то думаю, господин Систенс», — отрицательно замотал я указательным пальцем. «Не про оплату. Просто у меня есть определенные сомнения в том, что мои скромные познания могут принести какую-то пользу. Ведь я не знаю, какова специфика вашего производства и особенности используемого оборудования». «Вам все покажут и расскажут», — быстро перебил меня усатый бизнесмен. «Мои инженеры будут вас сопровождать и при необходимости дадут самые точные и исчерпывающие консультации. Ну так как вы решите?» Я вновь бросил вопросительный взгляд на Игги, но он сидел, по-прежнему глядя в сторону. Лишь по его напряженной шее было видно, что он внимательно прислушивается только к нашим переговорам. «Ну что ж», — обреченно кивнул я, поняв, что какой-то помощи от него не дождусь. «Считайте, что я согласен. Друзьям господина Лау я не могу отказать в помощи ни в коем случае». Едва я это выговорил, как оба бизнесмена поднялись с шезлонгов и принялись благодарить меня с такими любезными улыбками, что мне стало даже неловко. «Да ты, батенька, к тому же и матерый авантюрист», — укорил меня внутренний голос. «Стыдись и не думай брать плату за свои липовые услуги. Опозоришься навек». Однако голос совести быстро был заглушен с помощью бокала шампанского, который удивительно вовремя принес все тот же вездесущий Вилли. «Здесь все подстроено», — поздновато догадался я. «Скорее надо идти спать, пока меня не подвигли еще на какие-нибудь деяния». «Разрешите откланяться». Учтиво поклонился я двум воротилам африканского бизнеса. Сегодняшний день был столь насыщен, что требуется немного отдохнуть. «Иди, конечно», — заговорщицки подмигнул мне Игги. «Надеюсь, ты не уйдешь, не попрощавшись с Найтли». «Точно, подстроено», — однозначно уверился я в своих подозрениях. «Иначе откуда он знает, что она ждет? Вот проклятие». Но мысли мыслями, а внешне следовало держаться в определенных рамках, поэтому, лучезарно улыбнувшись сразу обоим джентльменам, я повернул в обратную сторону, внутренне готовясь к самому короткому, решительному и формальному прощанию с обворожившей меня роковой красавицей. «Опять говорили с папой о делах?» Встретила она меня с улыбкой на губах, но глядя при этом несколько в сторону. «Не столько с ним, сколько с его приятелем по имени Арчи», — не стал вдаваться я в подробности беседы. «И должен сказать, что обстоятельства складываются так, что мне, видимо, придется съездить в небольшую командировку. Так что, с грустью в сердце, вынужден сейчас распрощаться и пожелать вам спокойной ночи». Она выслушала меня, не перебивая, хотя по ее пальцам, нервно мявшим салфетку, было понятно, что особой радости мое заявление ей не доставило. Но, почувствовав решимость все же действительно уйти, постаралась взять инициативу в свои руки. «Тогда на правах хозяйки позвольте мне вас немного проводить». Возразить было нечего, и, сделав шаг вперед, я с удовольствием, что уж там скрывать, подставил согнутый левый локоть, с замиранием сердца ощущая нежное касание ее руки. Мы вышли из бушменского домика и какое-то время шли молча, потупив глаза долу. Под нашими ногами таинственно похрустывал гравий, ветки низких кустов мимозы гладили нас по щекам, и мне казалось, этой сказки не будет конца. Я без опаски любовался ее освещенным светом луны и отблесками костра профилем, и как-то не сразу заметил, что движемся мы вовсе не к дому, а в строго противоположную сторону. «Найтли», — опасливо закрутил я головой, — «тебе не кажется, что усадьба находится в противоположной стороне?» «Конечно, в противоположной», — насмешливо улыбнулась она кончиками губ, «но ведь не обязательно идти к ней самой короткой дорогой». «Что бы сделал любой нормальный мужчина, окажись он в темном углу густого парка, под ручку с такой сногсшибательной дивой?» Да к тому же после столь недвусмысленных намеков. Тут и думать нечего. Обхватил бы ее гибкий стан своими лапищами, притиснул бы к ближайшему дереву и целовал до тех пор, пока она не потеряла бы сознание. Вот что сделал бы любой нормальный, в меру поддатый мужик в самом расцвете сил. Тут и к гадалке ходить не надо, и никакой внутренний голос ничего бы не предотвратил. Его просто слушать было бы некогда. Ладони мои вспотели, дыхание стало прерывистым, а кровь шумным потоком ринулась в голову, мигом смывая последние преграды, все еще удерживающие меня от опрометчивых поступков. Хотя скажите честно, кто в такие моменты думает о чем-либо ином, нежели об упругом девичьем теле, так хорошо ощущаемом сквозь почти невесомую ткань. Может быть, один из миллиона и способен на такой подвиг, но я в этот ограниченный контингент точно не входил. «Вам не кажется, что стало как-то прохладно?» — зябко обхватила свои плечи Найтли.